«17 часов против земных, 3 с небольшим», — подтвердил Густав Фальке и взял Ивана за руку. «Покажите свой Ролекс. Видите разницу с моим хронометром? Почему не предупредил сразу? Вы бы не поверили». «Поверил, причем запросто», — сказал Ваня. «Похоже, временной парадокс наблюдался во время эксперимента со второй дверью под Петербургом. Я вам рассказывал. Выходит, это явление распространенное, но связанное только с неидентифицированными аномалиями, ведущими не в историческое прошлое Земли, а в иные миры». «У нас будет время обсудить данную проблему», — Фальке указал на приграничные столбики. Лунно-белый индикатор перестал мигать, зажглись синие огоньки. «Переход на ту сторону закрыт. Больше нам в пещерах делать нечего. Вернемся в комплекс. Вы голодны?» «От плотного ужина не откажемся», — согласилась Алена. «Посетить ресторан нас там не пригласили. Мы сможем утром вылететь к острову Ватерло?» «Торопитесь?» — поинтересовался господин полковник. «Выходит, результаты обнадеживают, и вы стремитесь поскорее обрадовать начальство?» «Нет-нет, не отвечайте. Не хочу заставлять вас лгать и уж тем более открывать правду. Дорожу крепким сном человека с чистой совестью». Концессионеры совершили обратный переход в объективную реальность несколько минут назад. После беседы с безымянным его превосходительством визитеров доставили к двери прямиком из дворца Фольксшале. Челнок приземлился на одной из открытых площадок рядом с правительственным кварталом, над которым господствовал колоссальный белоснежный купол, многократно превосходящий размерами знаменитый пантеон в Риме. Гостям все-таки позволили взглянуть на город со стороны и вдохнуть пахнущий незнакомыми ароматами воздух планеты. Появление коробкообразного летательного аппарата, ощетинившегося рефлекторами антенн волновых каналов, ждали 1/4 часа под присмотром одного из молчаливых блюстителей. Времени хватило, чтобы вдумчиво оценить ночной пейзаж. Отсвечивающий золотисто-багровым газовый гигант уползал за горизонт. В густо-синем небе мерцало несчитанное количество звезд, куда более ярких, чем на Земле, и многоцветных. Желтые, голубоватые, алые. Хорошо различима чужая спиральная галактика. Улитка висит в самом зените. Млечного пути нет. Его замещает шарообразное скопление звезд. Иван сразу предположил, что планета находится очень близко к галактическому центру. Отсюда и настолько яркое свечение. Город лежал значительно ниже холмов, на которых располагался Фольксшале. Это название было выведено по широченному фронтону, в долине между двумя невысокими хребтами, покрытыми лесом. Еще дальше виднелось озаренное десятками прожекторов прямоугольное поле с расходящимися в виде буквы X взлетными полосами. Безусловно, аэропорт. Или куда серьезнее. Гавань используется не только для полетов в атмосфере, но и путешествий повыше и подальше. Сплошные догадки и предположения. Получить сколь-нибудь подробную информацию от господина Рейхсляйтера не удалось. Его превосходительство умел молчать и не договаривать. Ничего определенного, твердого «да» или «нет» так и не прозвучало. А все прочее от лукавого. Намек на доверие, однако, был прозрачен. Они разрешили беспрепятственно насладиться видами столицы. Сомнений нет. Возводить монументальный Фольксшале в захолустье бессмысленно. Надо думать, при здешней организованности, точности и стремлению к абсолютной закрытости гостей могли сразу проводить к шахте с челноком, а не демонстрировать ошеломляющие пейзажи. Чемодан, выпустив коротенькие опорные стойки, совершил посадку. Откинулся люк, выдвинулась металлическая лесенка. Показавшийся в проеме обер-лейтенант Грейм доброжелательно улыбнулся и махнул рукой. «Милости просим. Доставим в кратчайший срок». Так и вышло. Быстрый полет в неуютном кунге, жесткие сиденья, тихое гудение двигателей и легчайший аромат машинного масла. На КПП не задержались. Славику вернули айфон, изъяли значки с ликторскими связками. Грейм козырнул, сказал, что о переходе на ту сторону доложено по кабельной связи и вежливо пожелал счастливого пути. В пещере под станцией Ноймайер концессионеров встретил Герр Фальке. Как ни в чем не бывало, спросил, каковы успехи. Уговорились так. Дождаться утра, может, в Антарктиде и полярный день, но пилоты должны отдыхать в соответствии с поясным временем. После чего полковник организует вертолет до базы Эскудера и вызовет джет, ожидающий совсем неподалеку, в аэропорту Стэнли на Фолклендских островах. Там можно заправиться топливом, есть гостиница для летного персонала, да и британская колония гораздо ближе к южному материку, чем Кейптаун с Йоханнесбургом. Самолету незачем накручивать лишние тысячи миль, когда удобная и хорошо оснащенная посадочная площадка расположена в 2 часах лета. Отдыхайте, Альте Камераден. Какой тут отдых? Задремать у взвинченной филологессы не получилось при всем желании. Прочие также не спешили погрузиться в сон. Переварить в одночасье столь огромное количество впечатлений было невозможно. Подумать только. Другая планета. Неизвестный мир. Альтернативная цивилизация. Скажите, что это не привиделось. Как уверял Федор Михайлович Достоевский, «Реализм – самая страшная вещь в мире», – отозвался Иван, раскинувшийся на верхнем ярусе постели. Свет в каюте приглушили. «Успокойтесь, Алена Дмитриевна. Трое людей не способны наблюдать одинаковые галлюцинации, будь они вызваны психическим расстройством или некими веществами. Голая правда. Дистиллят. По большому счету, давно пора привыкнуть к тому, что... Небываемое бывает. Славик, чего ты там бурчишь? Жизнь не удалась, более внятно сказал Славик, оторвав лицо от подушки. Чему я рад без всякой меры. Пояснишь? Охотно. Мне наглядно доказали. Аргус – это не профессия, не хобби, не наследственная обязанность, а проклятие. Повтори. Иван приподнялся на локти и уставился на Славика, занявшего нижнюю полку напротив. «Откуда эта метафизика?» «Не метафизика, а некие генетические особенности, позволяющие мобилизовать ресурсы организма, чтобы совершать прорывы в континууме. Да такие, что Стивен Хоукинг при одной мысли о подобном сразу застрелится. Хоукинг парализован, застрелиться не выйдет». «Неважно». Вообразите, каково ощущать себя сверхчеловеком. «Это ты-то сверхчеловек?» – удивился Ваня. «Тогда сердечно прошу, доставь нас в Питер побыстрее. Что тебе стоит? Создал дверь и вперед?» «Не можешь?» «Вот. Возможности и умения применить таковые, две большие или 4 маленькие разницы, как говаривают в славном городе Одессе. Отставить комплексы с рефлексией. Да я и не предполагал, что такое в принципе возможно. Аргусы особенные, у тебя природный талант, надо пользоваться альтернативной энергетикой. Сначала Гончаров с Фальцфейном давали толстые намеки, Доминик Жофр проговорился, ты тоже вещал, будто Сибилла в штанах. И оказывается, что никто из аргусов, с которыми я общался раньше, не способен делать ничего даже близко похожего. Смотри сам. Я окончательно уверился, что привратники дверям не нужны. Серега прекрасно пользовался дверью без моего участия. Я бросил объект наблюдения, считай, на полгода, отправившись с тобой во Францию грабить тамплиеров. С дверью ничего не произошло. Трюгви, у которого очевидный талант Аргуса, собственной аномалией не владеет. Ясно? Выясняется, что Аргус – это нечто значительно большее, чем банальный привратник, охраняющий червоточину. «Тебе страшно?» – осведомился Иван. «Да». «С чего вдруг? Ты ведь ничего не умеешь. Учиться не можешь или не желаешь. Жизнь не удалась, чему ты якобы безмерно счастлив. Чего пугаться?» «Мысли о том, что в один прекрасный момент скрытое раскроется, и я не сумею это контролировать». «Не заглядывай настолько далеко. Выйдет забавно, если завтра наш самолет упадет в Атлантику. Вдруг агентура неназванной страны на Фолклендах свинтила гайку с двигателя. В итоге ты бездарно умрешь с раздумьями о перспективах собственного величия. Тебе не кажется, что когда палец указывает на небо, дурак смотрит на палец?» «Иван, немедленно перестаньте стращать Славика. У него неизлечимая аэрофобия», — громко фыркнула Алена. «Но, как говорится, в главном-то он прав. Черт знает, каким профилем повернется к нам пиратское счастье. Многие знания есть многие печали. особенно с учетом большой политики, к которой мы невольно стали причастны. И в этом виноваты вы, Ваня. «Ва-банк», — отозвался Иван. «Все или ничего? Думается, незачем повторять прописную истину о том, что морально нестойкие бояки могут в любой момент соскочить. Пока не поздно». «Ерунду говорите. Только ва-банк». «Добро пожаловать в Россию. Водка, икра, матрешки, медведи с балалайками и генерал Мороз прилагаются». Филологесса коснулась пальцем стекла иллюминатора, за которым разливалось оранжевое зарево, создаваемое миллионами огней гигантского мегаполиса. «Какая жалость! Я так рассчитывала, что нас напрямую доставят в родной провинциальный городок. Можно будет взять такси и через полчаса очутиться дома». «Доберемся как-нибудь, Алена Дмитриевна». Хокер заходил на посадку в московский аэропорт Внуково. После краткого рапорта Ивана по спутниковой связи с самых верхов пришло категоричное распоряжение. «Вас будут ожидать в терминале Внуково-2. Ради незамедлительной встречи премьер готов на полтора часа задержать свой вылет на конференцию в Рим. Исполняйте. Односторонний воздушный спецкоридор при пересечении границ Российской Федерации будет немедленно предоставлен». Капитан принял информацию к сведению и изменил маршрут. Но возникла коллизия, связанная с условиями контракта от фирмы Лессера. Интерлюфт обязался доставить арендаторов самолета в конечную точку путешествия на территории России. Город специально не оговаривался. Для перелета Москва-Петербург придется составлять новый договор с представителями-компаниями. Иван, неслышно пробормотав что-то про бюрократизмус и беспощадный орнунг, только рукой махнул. «Пусть будет Москва, чай не Норильск или Магадан. Тем более необходимо принять во внимание настоятельное желание самого побеседовать об итогах экспедиции. Надо же, тщательно согласованный график изменил. Этот человек твердо знает, что для него важнее. Обсуждение газотранспортных вопросов и проекта «Южный поток» с сеньором Берлускони или подробная информация с той стороны. Погода ухудшилась, низкие тучи, ветер гоняет по перрону Внуково ледяную пыль. Возле терминала под парами стоит Ил-62М. Двигатели не заглушены. Значит, правительственный борт готов к взлету в любой момент. Никаких сложных формальностей не последовало. Плечистые молодые люди из ФСО забрали багаж концессионеров и показали, куда идти. Центральный вход, затем по лестнице налево вверх в апартаменты VIP-класса. Миновали три арки металлоискателей, но отбирать сотовые телефоны и ноутбук охрана не стала. «Здравствуйте». Сам выглядел устало и непредставительно. Мешки под глазами, серый джемпер с темными брюками, ворот рубашки расстегнут. Славик молча пожал протянутую руку и поймал себя на мысли, что постоялец люкса смотрится не на 57 лет, а на все 65. Не мой укор визажистам. Впрочем, обстановка неофициальная, да и работа у человека нервическая. «Питер не принимает», — неожиданно заметил сам. «Ливневый снегопад. В любом случае пришлось бы дожидаться открытия Пулково в Москве или Нижнем. Отправитесь поездом, я распорядился». «Алена Дмитриевна, Вячеслав Михайлович, рад познакомиться. Наслышан». «Я рада», — филологесса изобразила что-то вроде Книксона. Славик промолчал. Никогда подумать не мог, что очутиться во Внуково-2, да еще в эдаком обществе. «Относительно Новосибирска», – перешел к делу премьер. «За прошедшую неделю утрясли формальности с тамошним губернатором, Минэкономразвития, Комитетом по земельным ресурсам и прочими ведомствами. Товарищи в курсе». Славик, услышав старорежимное «товарищи», едва сдержал улыбку. «Мешать никто не станет. При любых попытках совать палки в колеса обращайтесь напрямую. Решим. Наедут – используем репрессивный аппарат. Это не проблема. Проект я считаю приоритетным. Курировать буду лично. Иван Андреевич, новостями порадуете? Вы были у них?» «Несколько часов. Беседовали с представителем высшей администрации». «Результаты?» «Нам ясно дали понять. Происходящее на Земле их интересует постольку-поскольку. Они наблюдают, но не более. В обмене технологиями не заинтересованы. Полагают нас ренегатами, принявшими торгашескую англосаксонскую схему развития, ведущую в цивилизационный тупик. Я могу составить подробный отчет и изложить все наблюдения. Составьте, составьте. Значит, полный провал? Отнюдь нет. Упоминание о проекте 220 и проекте 600 вызвало позитивную реакцию. Они согласны думать о бартере. Хорошо, протянул сам, усмехнулся. Как поживает господин Фальке? Мертвый хоронит своих мертвецов. Узнаю эту фразу. Он еще будучи офицером разведки ГДР, любил использовать цитату из Матфея. Они что-нибудь упоминали о способах двусторонней связи? Так точно. Система Шлейзен, якобы вы должны знать. Не якобы, а знаю. Отлично. Попытаемся вырваться из цивилизационного тупика. Это шанс. Вас проводят и предоставят машину. Через несколько часов будете дома. Всего доброго. Мерседес В-221 с номерами ГОН-ФСО в сопровождении белого Форда ГИБДД промчался по Киевскому шоссе до Ленинского проспекта, затем вывернуло Садовое кольцо. Направление угадывалось сразу. Площадь трех вокзалов. «Воображаю, сколько матов летит нам вслед», — Иван указал на мигалки двигавшихся впереди гаишников. «Город стоит, а мы с ветерком. Отроду терпеть не могу выступать в роли особо важной персоны. Нашим девизом, как и сказано, должны оставаться скромность и незаметность». «Отныне это вряд ли получится», — сказал Славик. «Стоит только захотеть, друзья мои. Стоит только захотеть». Неизвестно, о чем конкретно распорядился недавний собеседник, но отправление Сапсана с Ленинградского вокзала задержали на 7 минут. Ждали, когда пассажиры головного вагона бизнес-класса займут свои места. Кроме двух стюардов, в вагоне больше никого не было. А выглядели проводники, если не напуганно, то уж точно озабоченно. Обнаглевший Славик, знавший, что в скоростном поезде курить нельзя, попросил отключить в вагоне дымоуловители. И чудеса! Просьба была выполнена без возражений. Сразу принесли кофейное блюдечко, эрзац пепельницы. До окончания непредставимо дальнего вояжа оставалось 3 часа 45 минут.